Его все время мучили представления о насильственной смерти, но уже на следующий день. Сегодня мне снова легче, мир снова сияет, к тому же еще и письмо от моей хорошей девочки. После возвращения Клары в мае 38-го, наряду с продолжающимся напряжением и безысходностью, неустойчивость Шумана в стремлении добиться согласия Вика имела еще одну причину. Он начал страдать от относительно недостаточных успехов как композитор. В особенности потому, что не мог предложить Кларе ничего, что соответствовало бы ее триумфу. Поэтому после некоторых колебаний решил поехать в Вену, чтобы в музыкальной столице рискнуть начать снова и, может быть, заложить базис нынешней жизни. 3 октября 1838 года он прибыл в Вену. Он сразу же отыскал Йозефа Фишхофа, врача и известного музыканта, корреспондента музыкального журнала. К сожалению, пребывание в Вене не принесло ожидания. Ему не удалось перевести журнал в Вену. Кроме того, из-за постоянного меланхоличного настроения он боялся заводить необходимые знакомства. По этому поводу он жаловался своей невестке Терезе. «Я бы смог многое рассказать о своих знакомствах и что я себя хорошо чувствую, но еще чаще чувствую меланхолию, хоть стреляйся». Самой важной для музыкального мира была встреча с Фердинандом Шубертом, старшим братом Франца Шуберта, у которого среди нот Шуман обнаружил большую симфонию «Си-дур», впервые исполненную 21 марта 1839 года в Лейпциге под управлением Мендельсона. Хотя неудачная миссия в Вене оставила удручающее впечатление, переписка с Кларой воодушевила его, что следует из его писем. «Ты принесла мне весну», — писал он 18 декабря. «Я сочиняю. С тех пор, как получил твои письма, не могу отделяться от музыки. Только если я о тебе долго ничего не слышу, силы покидают меня». В другом письме он уверяет ее: «Я слышу только твой голос и музыку расставания. Я много страдаю, но это прекрасно. Это слезы на цветах». Стимулирующее влияние оказали на него идеи эстетики музыкального искусства Кристиана Фридриха Даниэля Шуберта, автора слов к песне Шуберта «Форель», которые производили впечатление легкости и окрыленности. Примером этого влияния является его арабеска опус 18 и, прежде всего, Блюменштюк опус 19. А вообще красной нитью через все его венские композиции проходят подъем и спад душевных настроений, что самым ярким образом выразилось в его юмореске опус 20, о которой он писал Кларе. «Всю неделю я сидел за фортепиано и сочинял, смеялся и плакал одновременно. Ты видишь, что все это хорошо показано в моем опус 20 «Большой юмореске». Прежде чем уехать из Вены, он написал ночные пьесы опус 23 в чрезвычайно тяжелой обстановке. 30 марта 1938 года он получил известие, что его старший брат Эдуард при смерти, и он должен поэтому незамедлительно вернуться в Лейпциг. Это сообщение о близкой кончине брата вызвало неадекватное поведение Шумана. Он сообщил Кларе, что со смертью Эдуарда доходы от издательства журнала могут снизиться. «Смерть Эдуарда и для нас будет несчастьем. Если бы я был совсем другим человеком, я сказал бы тебе сам, что ты должна меня оставить, потому что я не даю тебе ничего, кроме хлопот. Ты бы тогда оставила меня?» Так писал он еще до Вены, 1 апреля. А некоторыми днями позже сообщил из Праги на обратном пути с болезненной фантазией о таинственном предчувствии смерти брата. «Я видел во время сочинения ночных пьес», примечание автора, «все время похоронные процессии, гробы, несчастных отчаявшихся людей, а когда закончил, долго искал название, и все время мне приходило в голову трупная фантазия. Во время сочинения я был так взволнован, что у меня выступили на глазах слезы. Я не знал, почему, у меня не было причин». Эдуард умер 6 апреля. Через день после отъезда Роберта из Вены братья так и не увиделись. Чтобы не участвовать в похоронах, Шуман только 10 апреля приехал в Цвикао. Кларе он признался после возвращения из Вены, что в пути все время слышал органный хорал. В этом письме он снова показал свою большую зависимость от нее. «Без тебя я давно был бы там, где Эдуард, но я не думаю о смерти, если ты жива». Так как Клара во время его пребывания в Вене уехала в концертное турне в Париж, оба почти целый год не могли переписываться. Но именно переписка, в которой все время проявлялась двойственность чувств Клары, любовь к отцу и Роберту, усилила безнадежно подавленное настроение Робертом. В июле 1839 года он набрался мужества и начал процесс за Клару против непримиримого Вика, получив предварительно согласие Клары. Ввиду неустойчивой психики Шумана, можно только удивляться, с какой последовательной стратегией и терпением он сражался и выдержал все нагрузки изматывающей борьбы за Клару, во время которой должен был выслушивать оскорбления, клеветнические обвинения от ее отца. Когда Роберт и Клара потеряли всякую надежду на примирение, было вынесено решение судебных властей разрешить бракосочетание. Придет время, и этот ужасный период закончится, так как иначе я бы пропал. Полный надежд он послал 8 июня 1939 года Кларе письмо. «Я сегодня вступил в свой 29-й год. Может быть, у меня за плечами уже большая часть жизни. Очень странным я не стану, это я знаю точно. Во мне бушевали страсти, и тоска по тебе мучила меня. Но ты мне принесешь мир и здоровье. Любимая Клара, когда же я смогу заключить тебя в свои объятия? Тогда мы все всем простим, и твоему отцу тоже». Несмотря на это, процесс, начавшийся в июле и продолжавшийся более года, вызвал у Шумана депрессию, которая усугубилась тем, что в борьбе против отца оба чувствовали вину. «На мне лежит все-таки большая вина, что я разлучил тебя с отцом, и это меня мучает», — писал он Кларе. А затем последовали мысли о самоубийстве. «У меня такое чувство, что я должен лечь туда, где лежат уже многие, кто любил меня». В сущности, это самообвинение и тоска, желание присоединиться к любимым умершим, показывают, что в эту решающую фазу он был не способен продолжать борьбу. С другой стороны, были и счастливые, наполненные радостью времена с тех пор, как 18 августа 1839 года возвратилась Клара. Свидание влюбленных и надежда на скорое объединение сделали 1840 год самым счастливым в их жизни. В феврале смертельно усталый и иногда безумный от боли Роберт пробудился с новыми творческими силами. Если до этого он писал только для фортепиано, то сейчас обратился к песням, которые доставляли ему бесконечное счастье. Только в 1840 году, в своем песенном году, он написал 138 песен, по поводу чего сказал себе словами Жана Поля: «Я хотел бы петь до смерти, как соловей». Буквально чувствуется, что он освободился от желания виртуозной игры на фортепиано, когда читаешь письмо к Кларе от 24 февраля 1840 года. «Как мне стало легко, я не могу тебе сказать, и как бы я был счастлив при этом. В большинстве случаев я их пишу стоя или во время ходьбы, не за фортепиано. Это же совсем другая музыка, которая не проходит сначала через пальцы, намного непосредственнее и мелодичнее». Новое для Шумана в сочинении песен – это не только использование голоса, но и включение языка в музыку, благодаря чему стала возможной более точная формулировка. При этом пригодилась его двойная способность, которая позволила ему почти играючи соединить воедино языковую и музыкальную поэзию. К важнейшим произведениям этого нового вида относятся «Лидеркрайс» по Генриху Гейне, опус 24, серия песен на стихи Юстинуса Кернера, опус 35, «Лидеркрайс» на стихи Эйхендорфа, опус 39, «Любовь и жизнь женщины» по Шамиссо и «Любовь поэта» на слова Генриха Гейна, опус 48. Многие известные стихи были переложены на музыку, при этом бросается в глаза, что для песен, выпадающих на самые счастливые годы его жизни, он выбирает траурные стихи и пишет потрясающую музыку. Особенно отчетливо чувствуются следы перенесенных страданий в цикле песен «Опус 24» на стихи Гейна, который напоминает в некотором смысле зимнее путешествие Франца Шуберта. Вспомним песню «Прекрасная колыбель моих песен», в которой в словах «Безумие царит в моих мыслях» потрясающим образом выражается душевное состояние Шумана со всеми его страхами.